Как различны людские лица и характеры, так же различаются между собою и послесмертное состояние развоплощенцев. И если есть общее правило, то есть и исключение. К последним принадлежат и наши ученики. Утрата сознания для них, еще не достигших непрерываемого сознания, временна, равно как и для некоторых обычных людей. Конечно, желательно в достаточно высоких слоях владеть полным сознанием. Учиться, учиться и помогать людям – цель ученика. Возможности надземного мира настолько широки и сияющи, что самое ярое устремление к познаванию может быть там удовлетворено. На земле человек утверждает причины, там завершаются их логические следствия. Ярое желание увидеть Учителя Света, неудовлетворенное на земле, осуществляется там. Причина порождает следствие. Такое же логическое развитие и завершение получает все, что человек принял на земле как элементы своего миросозерцания, убеждений, верований, поведения или моральных устоев. Сеятели здесь – жнецы там, силой ведущей к осуществлению того или иного порядка, будет устремление. Следует хорошо усвоить, что в том мире, где ведет мысль, где царствует мысль и где все движется мыслью, невозможно только то, чего не могут создать мысль и творческое воображение духа. Все ограничено широтою и пределами мысли, и мысль, утвердившаяся в беспредельных возможностях духа, не знает ограничений.